Глава 22. А вот это новости. Всю дорогу не могу выкинуть слова Ани из головы. Неужели Демид правда будет спать с этими девушками? Нет, ну я предполагала, что он с друзьями может смотреть стриптиз на своем мальчишнике. Конечно, я слышала и о том, как мужчины изменяют невестам, чтобы погулять в свою последнюю холостяцкую ночь. Но мне казалось, что Демид не такой. Зачем ему секс со стриптизершей? У нас ведь и свадьба не настоящая. А значит, и гулять на стороне нет смысла. Он же и так может спать с любыми женщинами, когда захочет. Эта мысль опускает настроение ниже плинтуса. Это правда. Демид может спать с кем и когда захочет. Фиктивная жена ему не препятствие. Он мне ничего не должен. Разве что ему надо не спалиться перед мамой, чтобы она ничего не заподозрила. А я? Я-то кто? Никто. Я понимаю, что меня начинает волновать эта мысль. Не хочу себе признаваться, почему так. Но я это чувствую. Эти чувства меня пугают. Неужели Демид был прав, когда решил включить в наш договор пункт о запрете чувств? Он знал, что со мной это произойдет. И не захотел, чтобы я показывала свои эмоции. Понимал, что когда начну узнавать его, я... Нет, не скажу этого слова даже про себя. Демид явно дал понять, что чувства его не интересуют. Ему нужна болванка жены, просто для вида, что она есть. И я согласилась. Все, больше тут и думать не о чем. Остальные глупости я должна выбросить из головы. И как можно скорее, иначе сильно обожгусь. Лимузин привозит нас к фотостудии. Аня сняла ее на всю ночь. Мы заходим в просторное помещение, обставленное как современная квартира-студия. В одном конце кухни за столовой, в противоположном большая кровать с висящими над ней ловцом снов и уголок гостиной с диваном и креслами у окна. Каждая зона украшена так, что в ней могли получиться красивые, яркие фотографии. На месте нас уже ждет стол с едой из ресторана. А также, как сказала Аня, наши помощники — официант, визажист, стилист и фотограф. «Так, девочки, все голодные?» Аня хлопает в ладоши. «Предлагаю перекусить, а потом переодеться». Мы с Олей и Ларисой согласно киваем. Тем более, что за последние 10 часов, кроме злосчастной конопешки, я ничего не съела. Но тут, к моему счастью, нет Елизаветы Радиславовны, и можно спокойно поесть, не задумываясь, насколько правильно я это делаю. Однако теперь считаю своей обязанностью выучить правила этикета, если хочу добиться уважения свекрови, а я хочу. Пусть невестка выглядит в ее глазах достойно. Я не хочу, чтобы Демид стыдился меня. К тому же считаю, что мне и самой эти знания будут не лишними. Мы проходим в зону столовой. На столе на красивых голубых тарелках нас ждут морепродукты всех сортов, креветки в кляре, кальмары, мидии, брускеты с нежным сыром и форелью, клубника со сливками, виноград и большой поднос с пирожными. Глаза разбегаются от такой красоты, а во рту сразу скапливается слюна. Каждая из нас берет то, что ей приглянулось. Оля с Ларисой хватаются за брускеты. Они выдавливают лимонный сок на мидию, а я присматриваюсь к креветкам. Фотограф делает снимки, чтобы оценить нас в кадре. «Мил, расскажи о себе», — просит Оля, хлопая пушистыми ресницами. «Да, то, чего мы еще не знаем», — жуя брускету, поддакивает Лариса. Я беру креветку за хвост и задумываюсь. В детстве меня спас дельфин. «Да ладно!» Аня округляет глаза. Я улыбаюсь и киваю. Мне было лет 10 или около того. Мы с мамой отдыхали на море, в Лазаревском. Я отпросилась поплавать на катамаране с одной девчонкой, с которой мы подружились в гостинице. Ну вот, отплыли мы подальше. Я решила нырнуть. Я всегда хорошо плавала и нырять умею. Делаю паузу и съедаю креветку. Девчонки тоже жуют и не сводят с меня внимательно глаз. и все. Ногу свело, я испугалась. Стала барахтаться и наглоталась воды. Подружка не умела плавать и нырнуть за мной не могла. Я думала все, аж в глазах стало темнеть. Как сейчас помню. А тут чувствую, что мне что-то твердое в спину тычется и наверх подталкивает. «Дельфин?» — восхищенно спрашивает Оля. «Да, я его еще больше испугалась. Говорят, они и потопить могут. Случайно, но мне повезло. Этот меня прямо к катамарину толкнул». «Дела!» — протягивает Аня. «Да ты везучая!» Киваю, усмехаясь. «Не то слово. Меня всю жизнь вот так швыряет из стороны в сторону. То неудача градом сыплется, то наоборот, мне единственно везет. Я еще лотерею выиграла один раз». «Сколько?» — с интересом спрашивает Аня. 100 000. Года 3 назад это было». Аня качает головой, оценивая сумму. «Неплохо». Разговор у нас с девчонками идет хорошо. А уж когда проходит достаточно времени, хохочем и болтаем обо всем. Оля и Лариса, оказывается, вовсе не сестры. Я при первой встрече не спросила, думала, это очевидно. А сейчас все же поинтересовалась. Оля играет в театре, а Лариса — ее дублерша. Но они правда очень похожи. Даже голосами. Бывает же такое. Пока мы общаемся, стилист и визажист успевают подготовить нас к съемке. Мы переодеваемся в пижамы, и фотограф делает еще несколько снимков. Вообще, мой девичник проходит отлично. Если у меня когда-нибудь будет настоящий, я бы хотела, чтобы он был таким же. Только чтобы на нем были еще и мои реальные подруги. В 2 часа ночи, уставшая и довольная, я начинаю засыпать. Уже хочу упасть в кровать, пока на меня никто не смотрит, но не успеваю этого сделать, потому что в студию врывается полицейский. «Кто из вас Зайцева Людмила?» — сурово спрашивает высокий, красивый мужчина с широкими плечами. А у меня сердце уходит в пятки. Что я сделала? Аня отвечает за меня. «Она!» — и показывает в мою сторону. Мужчина достает наручники, и не успеваю я и слова вставить, как они оказываются на моих запястьях.